здравствуйте. Сегодня у нас серьезная тема. Мы поговорим о болезни с древности, известной человечеству, о болезни, эпидемия которой охватила ряд стран СНГ. Итак, наша сегодняшняя тема – туберкулез. Пойдемте. Как лечить, что делать? Пойдемте, пойдемте. Здравствуйте, дорогие друзья. Действительно, у нас сегодня очень серьезная тема, поэтому ваше мнение мы пока спрашивать, Луиза Васильевна, не будем. Мы говорим сегодня о туберкулезе, о вакцинации, о том, что же нам делать. В 1995 году на Украине объявлена эпидемия туберкулеза, которая до настоящего времени, уже 16 лет, никуда не девается. Что будем делать? Наверное, нам всем надо что-то об этом знать. Но давайте узнаем для начала, что думают по этому поводу наши эксперты. Туберкулез – самый сильный болезнь, что можно попасть аж в больницу. И можно заболеть воздушно-капельным путем. Мы открываем рот, когда сильный ветер, тогда они залетают нам в рот. В общественных местах, таких как метро, автобус, трамвай, троллейбус и разные кафе. А потом надо анализ крови сдать. Если микроскопом так проверят, есть там туберкулез или нет. Увидят туберкулезов, они там лазят, лазят по крови, лазят, лазят быстро. Меня мама рассказывала, что когда вот это будет, то в лесу будет такая больница, и ни с кем нельзя разговаривать, и будет кровь идти. Бывает такой укол для туберкулезов, вот такие. А может тут вот такие. Ну, думаю, что вот такие. Тут наливают такую воду для туберкулезов, такие. Отраву, водную отраву для туберкулезов. У него не останется ни одной силы. А когда захочет прийти, подумает и испугается. Снова будет тот укол. Ну вот, видите, приятно, что эксперты все-таки внесли определенную струю оптимизма, да, в наш такой серьезный разговор. Я, кстати, должен заметить, что еще древние египтяне, оказывается, активно общались с туберкулезом. И известен такой факт, что обнаружена была мумия в одной из египетских гробниц, которой было 2000 лет, и там обнаружены были у этой мумии следы поражения внутренних органов, которые были очень похожи на туберкулез, и удалось из этих вот пораженных органов выделить жизнеспособную туберкулезную палочку. То есть, оказывается, туберкулезная палочка может благополучно в мумии существовать 2000 лет. Вот такая эта болячка. Неудивительно, что избавиться от этой болезни очень трудно человечеству вообще. Но сделать так, чтобы в конкретной стране люди болели меньше, очень даже можно. Правда, Лиза Васильевна? Да, но это опасное заболевание. Раньше оно называлось чахоткой, и по всей вероятности от понятия чахнуть. Кстати, вот то импортное слово, есть такое импортное слово греческое «фтизис», которое тоже переводится как «чахнуть». Отсюда, собственно, это и специальность «фтизиатр», да? Тем не менее, сталкиваются с туберкулезом не только фтизиатры. Как раз чаще всего сталкиваются не фтизиатры, и не специалисты по туберкулезу чаще всего начинают подозревать эту болезнь и ставить этот диагноз. И люди со своими сомнениями, проблемами часто приходят к обыкновенным педиатрам и разговаривают с ними о том, что же с этой болячкой делать. У вас на приеме была Елена Гребенюк с дочкой Лизой. Да, и мы говорили именно об этом. Давайте посмотрим. Талантливых оперных певиц. Возможно, кто-то и удивится, но именно опера заставила ее, взяв дочку Елизавету, отправиться к доктору Комаровскому. Вы спросите, почему? А вспомните Травиату, как страдала Виолетта. А может, вам напомнить, чем все закончилось у Мими в Богеме? Ужас! Тогда это называлось чахотка. А теперь туберкулез. Надо бы узнать о этой хворе побольше. Главное, вот на самом деле, с чем мы постоянно все сталкиваемся, с тем, что в последнее время постоянно слышим о том, что в нашей стране имеет место эпидемия туберкулеза. Правда? Есть такое, да, и для взрослых, и для маленьких. Это крайне актуальнейшая тема, она крайне актуальна. И при этом большинство населения привито БЦЖ. И, естественно, вот этот вот факт, который совершенно очевиден, он очень часто используется вот противниками прививок, потому что совершенно конкретно говорится. Ну вот смотрите, ситуация. У нас масса противников всяких прививок. Ну, в общем, да. Ну вот просто нам с вами вот сейчас очень важно вот тут разобраться, потому что люди, слушая все это, ну ведь на самом деле, если не... Вот я вам объясняю ситуацию. Туберкулеза полно. На Украине реальная эпидемия туберкулеза. Не только у нас это на самом деле существует. Ну, в США нет эпидемии туберкулеза, например. Да? А у нас есть. И у нас большинство детей привито вакциной БЦЖ. Я спрашиваю, вот с точки зрения логики. Эпидемия туберкулеза есть, а все привиты БЦЖ. Помогает вакцина? Нет. Ну, нет. В таком случае так, нет. Так, вот это вот идет аргументация. Да. А теперь оказывается, что все не так просто, вот как выглядит. Оказывается... Копнем глубже. Да, потому что оказывается ведь, для того, чтобы понять, как работает вот эта самая вакцина БЦЖ, надо понимать, в чем состоит суть вообще этого туберкулеза. Оказывается, когда речь идет о любой бактерии, то с бактерией могут бороться две системы. Одна система – это антитела, вот те самые, да? Которые вырабатываются организмом непосредственно. Да, на введение палочки. А второе, это так называемый местный клеточный иммунитет. Вот попадает вот эта бактерия в легкие. И вот там в легких, ткани легких, не дают бактерии размножаться. Да. И вот этот, оказывается, именно при туберкулезе самое главное, это не антитела. Это именно вот этот клеточный иммунитет. То есть, как бы вы ни были замечательно привиты, только антитела не могут спасти организм от туберкулеза. То есть, иммунитет для человека, это очень важно, для ребенка, для взрослого. Для взрослого иммунитет, вот надо, чтобы был вот этот самый клеточный иммунитет. Если его нет, ничего не получится, все равно заболеем. Конечно, я понимаю. Но... И тут, оказывается, это не вся правда. Так вот, вот представьте себе теперь... Доктор, как страшно жить. Нет, страшно, знаете, о чем? Просто для того, чтобы вот обсуждать БЦЖ, вообще вот это все, да, и чтобы люди тебя поняли, невозможно просто прокричать. БЦЖ защищает или БЦЖ не защищает? Нет, ну, по сути, для того, чтобы мы сознательно понимали, зачем нам надо вот эта нарывающая вавка. Понимаете? Почему надо ребенку там сразу после рождения, не дожидаясь, когда он там подрастет и окрепнет, делать эту вакцину, надо понимать, почему мы все вынуждены прививать именно это, несмотря на то, что дети болеют. А вот тут начинается, оказывается, самое интересное, что у туберкулеза есть разные формы. Есть легкие там, или так называемые локализованные формы болезни. Да, вот там, допустим, очаговый туберкулез легких. А есть смертельно опасные формы болезни. Ну, такой распространенный туберкулез. Или самая страшная форма туберкулеза под названием туберкулезный менингит. Так вот, оказывается, если в организме есть антитела, которые буквально 10-15% всего иммунитета выполняют применительно к туберкулезу, то при наличии антител вот эти вот смертельные формы болезни не возникают. То есть антитела не могут защитить человека от туберкулеза. Но антитела могут... не дают, условно, вот представьте себе мост, на который идет ледоход. Я поняла. И вот для того, чтобы льдина стала меньше, нужно что-то, вот какой-то ледокол какой-то. Как подушка, которая защищает, когда ты попадаешь в аварию. Вот, чтобы уменьшить скорость. То есть подушка не может сделать аварию. Невозможное, да. Она в аварии произойдет. Она все равно будет, но подушка уменьшает на кратно вероятность смерти. Да, вот точно так же именно вакцина БЦЖ и не пытается защитить от туберкулеза. У нее нет такой задачи. Она делает прокладку для того, чтобы... Да, вакцина БЦЖ – это не профилактика туберкулеза, а профилактика его смертельно опасных форм. И другой системы пока, к сожалению, не придумали. И парадокс-то в том, что все, и те, кто придумали эту вакцину БЦЖ, и те, кто ее внедряет, все в один голос говорят – БЦЖ с точки зрения медицинской науки не является способом защиты от туберкулеза. Защита от туберкулеза там и лечением тем более. Да, защита от туберкулеза – это как раз другие факторы, социальные. Это свежий воздух, это проветривание помещений, это нормальная жизнь. Если в общежитии живет 10 человек в одной комнате, и у одного будет туберкулез, то заболеют все. Ну, сырость. Вот с точки зрения как вокалистки могу сказать, что недаром же Мими умерла от туберкулеза, Виолетта умерла от туберкулеза. Это все были холодные, сырые помещения, это были женщины истощенные сами по себе. Поэтому возникает эта болезнь. Поэтому в такой ситуации, когда есть сырость, кстати, очень часто у нас, вот очень часто возникает дискуссия по поводу вообще влажности в нашей стране, и люди все время путают такое понятие, как сырость и нормальная влажность. Понимаете? Вот сухость не менее плохо. Для певицы так это вообще еще хуже. Да? В Таиланде лучше петь, чем на Украине. Несомненно. Мы, кстати, с точки зрения климатических условий. Конечно, потому что в Таиланде влажность близка к 100%. Да, но жить все время в такой влажности нехорошо. Конечно. Правильно. Поэтому мы тут и объясняем. Конечно же, нельзя уберечься от туберкулеза с помощью БЦЖ. Для этого необходимы реформы другого плана. Конечно. Это наш образ жизни, это наши закрытые учреждения, это школы, интернаты, тюрьмы, больницы, казармы. Все, вот это что связано с социологией, все, что связано со скоплением людей. И пока не додумаются, ну хотя бы там проветрить троллейбус на конечной остановке, да, то, к сожалению, мы вынуждены. То есть вы можете жить в загородном доме, но вы будете ехать где-то как-то в электричке, и там вот вы и встретитесь. Поэтому пока мы не решим вот эти социальные факторы, вакцина БЦЖ будет необходима. Доктор, у меня еще вопрос. Делают одну вакцину, когда ребенок рождается, или их делают несколько, через какое-то количество ребенка времени? Дальше вопрос такой. Прививают ребенка вот в роддоме. У него, если прививка сработала, то, во-первых, будет положительная манту, а во-вторых, будет рубчик. Ну, конечно. Да? Если нет, оно совсем на самом деле не конечно. Я объясню, почему. Ну, рубчик, потому что сплошь и рядом бывают ситуации, когда сделали, а организм не отреагировал, и рубчика нет. Вот в этой ситуации возникает куча вопросов. Да? Ага. И тогда ребенку делают манту. Если она отрицательная, то есть нет. Я поняла реакцию. То тогда, как правило, перед школой в шестилетнем возрасте делают повторную прививку БЦЖ. Я поняла. Всё. То есть второй раз, если реакция есть, и рубчик остался у ребенка, то с максимально возможной вероятностью повторная БЦЖ именно вашему ребенку не нужна. Боже, какая прелесть, Лиза. Сейчас давайте еще раз попытаемся понять самое-самое главное, вот то, что мы сейчас обсуждали. Попытаемся просто это все проиллюстрировать. Вот представьте себе, вот этот вот голубенький бегемотик – это наш организм, наше здоровье. Вот мы поставили иммунитет, вот крепость, иммунитет, который его защищает. А вот здесь кругом летают туберкулезные палочки. Они летают кругом, ребята. И вот когда эти туберкулезные палочки решили пойти нас атаковать, то они наталкиваются на что? На крепость, на местный иммунитет. Правда, мы можем усилить этот иммунитет. Мы можем сделать прививку, и тогда у нас появятся дополнительные охранники. Ну, например, вот здесь вот появятся у нас антитела. Ну, вот представьте себе, как воины, которые сидят с луками на верхушке крепости, да? И теперь, когда к нам идет целая орда туберкулезных палочек, то наши охранники нам помогают, и эта орда уменьшается. Таким образом, они, вот эти вот наши антитела, не дают разрушить крепость и погубить организм. И получается, что защищая от туберкулеза человека, мы можем действовать тремя способами. Первое. Укреплять что? Крепость. То есть местный иммунитет. Это наше с вами здоровье, да? Это наш образ жизни. Второе. Мы можем посредством вакцинации создавать защитников, которые точно спасут крепость от быстрого разрушения, то есть от смертельных форм болезни. И мы можем влиять на циркуляцию палочек в природе. Циркуляция палочек в природе – это как раз работа государства. То есть государство создает своим гражданам такие замечательные условия, что для граждан не актуальна туберкулезная инфекция, их мало, этих палочек, и тогда в такой благополучной стране совсем никого не надо прививать. Но тем не менее, стран, где все-таки прививают, очень много. На сегодняшний день в мире в 64 странах проводится обязательная вакцинация БЦЖ. Сразу до того, как вы начнете задавать вопросы, я объясню, что вакцина БЦЖ существует уже много лет. Ее придумали ученые, которых звали Кальмет и Герен. Соответственно, бацилла Кальмета Герена, это вот и будет вакцина БЦЖ. Еще раз говорю, ей уже несколько десятков лет. И на сегодняшний день есть несколько разновидностей вакцин БЦЖ, но, тем не менее, ничего лучшего, чем вакцина БЦЖ в настоящее время, не существует для профилактики туберкулеза посредством вакцинации. Теперь я с удовольствием буду отвечать на ваши вопросы. Скажите, пожалуйста, а почему вакцину БЦЖ делают в первые дни жизни, если ее возможно, по-моему, месяц первый? Почему вот именно в роддоме ее делают? Ну, принципиально важно понять, что БЦЖ эффективно только до того, как произойдет инфицирование. То есть, если уже в ваш организм попала туберкулезная палочка, то вакцинация уже никакого толку не имеет. То есть нам надо ввести в организм ослабленные туберкулезные палочки до того, как ребенок встретится с палочкой живой, которая в природе. А реально вероятность встретиться по пути от роддома домой уже существует. И когда вы приходите в свою квартиру, когда к вам приходят гости, когда бабушки, дедушки осматривают ребенка, то уже тогда вы имеете высочайший риск инфицирования. Потому что, как это ни удивительно, но в нашей стране уже к 4-5 годам большинство населения инфицировано туберкулезной палочкой. Поэтому вероятность того, что детеныш в течение первого месяца жизни встретится с живой, натуральной, активной туберкулезной микобактерией, так она называется по-умному, так вот, вероятность очень велика. Поэтому и стараются привить как можно раньше. И рекомендовано делать это на третий день после рождения. Спасибо. Евгений Олегович, скажите, пожалуйста, правильно ли я вас поняла? Я в силу своих определенных моральных принципов не сделала ребенку в этот период прививку БЦЖ. Ему уже 2 года. Есть ли смысл тогда делать мне эту прививку ему для вообще? Этого, да я понимаю вас. Это очень распространенный вопрос. Я рад, что вы готовы пересматривать ваши принципы. Я очень за это вам благодарен. Тем не менее, вопрос какой? Если ваш ребенок уже успел инфицироваться микобактерией туберкулеза естественной, живой, да, то, конечно, ему уже не нужны какие-то ослабленные микобактерии, которые входят в состав вакцины БЦЖ. Для того, чтобы ответить на вопрос, инфицировался он или нет, существует диагностическая проба, которая называется проба МАНТУ. Поэтому вы делаете своему ребенку пробу МАНТУ, если она отрицательная, то вашему ребенку надо делать вакцину БЦЖ. Вот и все. Спасибо большое. Евгений Олегович, скажите, пожалуйста, а если поставим диагноз тубинфицированный, это заразно? Например, садик для тубинфицированных детей? Нет, тубинфицирование означает, что в организм ребенка попала туберкулезная палочка. Настоящая, живая, активная. И у 10-15% тех, кому она попала, развивается туберкулез. Понятно, без лечения. А если проводить лечение при инфицировании туберкулезом, то шансы заболеть намного меньше. То есть вот к вам попала туберкулезная палочка. И теперь мы не знаем, хватит ли антител и вашей крепости для того, чтобы болезнь не возникла. Еще раз говорю, теоретически в этой ситуации без лечения риск заболеть 10-15%. Врач, как правило, констатируя факт инфицирования с помощью симптомов и пробы МАНТУ, врач считает, и так принято, что это необходимо лечить. Понятно? А родители как на это реагируют? Они говорят, мы же абсолютно здоровы, у нас сейчас никаких симптомов нет. Правильно? Зачем нам пить 3 месяца вот эти вот все таблетки, которые далеко не безопасны, да? Ну вот в этой ситуации вы должны понимать, что ответственность за этого ребенка перед Богом лежит на вас. Понятно? И вы получаете информацию, девочки, без лечения. Риск возникновения туберкулеза 10-15%. Это ваш ребенок, лечит вас бесплатно. Лекарства выдают бесплатно от туберкулеза в нашей стране. Принимайте решение. То есть я так понимаю, что если палочка уже попала в организм ребенка, она сама там не может погибнуть из-за того, что иммунитет сильный и вот все это такое. Палочка... То есть надо принимать обязательно. Нет, как? Луиза Васильевна, вы не до конца понимаете. Палочка попала. И с вероятностью аж 85% антител и клеточного иммунитета достаточно для того, чтобы остановить ее размножение и научиться жить с ней в мире и согласии. До тех пор, да. пока у нас сохраняются антитела и сохраняется здоровье, то есть наша крепость. Понятно? Угу. Вот теперь, ребята, давайте еще раз попытаемся, вот, чтобы все нас поняли, почему у нас много туберкулеза и прививают БЦЖ. А, например, в Соединенных Штатах Америки мало туберкулеза и не прививают. Вот, смотрите, для того, чтобы возникла любая инфекционная болезнь, есть такое понятие инфицирующая доза. То есть, вот если в организм попало 3 микроба, условно говоря, болезнь не возникает. Вот нам хватит крепости и антител. Это понятно? А если попадет 10, то тогда болезнь возникнет. От чего зависит количество туберкулезных палочек, которые попадет в легкие при вдохе? Зависит от того, как мы дышим, глубоко, поверхностно, понятно? И от того, сколько туберкулезных палочек в воздухе, которым мы дышим. Это пока понятно? Понятно. Теперь представьте себе, что в комнате находится человек, который каждый свой выдох сопровождается выбросом туберкулезных палочек. Да? И этой комнате, в этой комнате не проветривается. Что там будет? Там с каждой минутой концентрация туберкулезных палочек будет возрастать. Понятно? Поэтому абсолютно нормальный человек, попавший в камеру предварительного заключения, где будет 30 человек на 30 квадратных метров, так в нашей стране бывает, понимаете, да? И там будет один носитель туберкулезной палочки активной, да? Так вот он заразит за 2 недели всех, кто там присутствует, понятно? Поэтому в нашей стране сплошь и рядом тюрьма равняется чему? Туберкулезу. Так не только тюрьма, то есть ни в чем не виновный человек, которого только подозревают в совершении преступления, понимаете, попадает под следствие и попадает куда? Туда, где его заведомо инфицируют. Понимаете, это мы с вами финансируем наше государство. Мы же по другому пути ничего сделать не можем, понимаете? А мы страна, где 6 месяцев отопительный сезон, где гулять с детьми нет лучше, пусть погода плохая, понятно? Где в детском саду нечем дышать, понятно? Где есть огромное количество учреждений, где нет элементарной вентиляции воздуха, где проветривает помещение лень, где в школе невозможно открыть форточку и так далее, и так далее. Именно поэтому здесь реальная эпидемия туберкулеза, и решить эту проблему невозможно ни местным иммунитетом, ни общим иммунитетом, пока мы не изменим наше отношение к тому, как надо за детьми смотреть, как надо себя вести. Програма виходить за підтримки торгової марки «Барні». Скажите, пожалуйста, на месте прививки образовалась язвочка. Что с этим делать? Ну, главное, мы все должны понимать, что если что-то там образовалось, оно и должно образовываться. То есть после того, как ввели вакцину, вводят ее, кстати, внутрикожно. Это очень важно, потому что бывают ошибки, когда вакцину вводят подкожно, и тогда потом возникают проблемы. Но эта проблема зависит от качества, от квалификации медсестры. Тем не менее, после вакцинации возникает сначала что-то похожее на комариный укус. Потом появляется пузырек. Потом этот пузырек лопается, получается язвочка, и потом она заживает, там появляется корочка и рубчик. И вот появление вот этого рубчика и говорит о том, что организм отреагировал на вакцинацию выработкой иммунитета. И если этот рубчик больше 5 миллиметров, то это прекрасная реакция, это замечательно. Если рубчика нет, это не повод радоваться. это повод обращаться к доктору, потому что это значит, что организм человека не отреагировал адекватно на вакцинацию БЦЖ. Это может быть ошибка медсестры, то есть ввели не туда. Это может быть проблемы с вакциной, которая неправильно хранилась, и палочки там внутри погибли. Тем не менее, 2% населения земного шара в принципе никогда, ни при каких обстоятельствах не болеют туберкулезом. То есть у них вот такой выраженный иммунитет. Они не реагируют ни на палочку дикую, ни на вакцину БЦЖ. У них иммунитет не развивается. Конечно, всем хочется пожелать войти в эти 2%. У моих знакомых есть сынишка, 5 месяцев. И вот в роддоме этому мальчику сделали прививку БЦЖ. А сейчас, когда ему 5 месяцев, у него появился лимфоузел под мышкой со стороны прививки. Угу. Это нормально? Это не нормально однозначно. Вы должны понимать, что вакцина БЦЖ – это живые туберкулезные палочки. То есть организм не реагирует на убитые туберкулезные палочки. Поэтому создать убитую вакцину невозможно. Все вакцины от туберкулеза, которые есть в мире, они живые. Поэтому возможно развитие связанной с прививкой инфекции. В настоящее время, судя по тому, что вы рассказываете, имеется риск того, что имеет место связанный с вакцинацией лимфоденит. Такого ребенка надо, не откладывая, показать педиатру, который должен направить его на консультацию к фтизиатру. Все это достаточно успешно лечится, но откладывать лечение однозначно не надо. Запомните все, на Земле ежегодно умирает от туберкулеза не менее 3 миллионов человек. Это вот обычная статистика, понимаете? И вы все уже сейчас можете посчитать, что пока идет наша передача, погибло 100 человек, понимаете? И 300 заболело. Это в лучшем случае. И для нашей страны все это чрезвычайно актуально. Поэтому я вас очень прошу, меры профилактики, зависящие от государства, это БЦЖ и учреждения, государственные учреждения, где должна быть обеспечена циркуляция воздуха, плюс лечение заболевших. А то, что зависит от вас, гулять, проветривать, понимать, что те, кто борется с вакцинацией, борются с нами, а не с вакцинацией. Надеюсь, вы сделали правильные выводы. Ровно через неделю мы встретимся и поговорим о туберкулезе еще раз. Мы будем говорить о пробе манту. Это тоже очень важно. Всего доброго.